Глава 52. Амалия. «Алло!» — мурлыкаю игривым тоном, поднимая телефон с неизвестным скрытым номером. «Это наверняка Заур, поэтому я дурачусь и флиртую с ним. Что, скучно ему без меня? Недели не может прожить? Неудивительно, ведь корова ему, небось, всю плешь проела с изменой». Кстати, за неделю мониторения ее соцсетей там не появилось ни одного нового поста. Фастфуд она больше не жрет, калорийные десерты тоже. Так и похудеет еще, бедняжечка. Пусть скажет мне спасибо за скинутые кило. Самой бы ей не сбросить их никогда. «Амалия!» Вдруг морозит меня тоном ледяной женский голос. Я аж вздрагиваю. Нифига себе. Ушат ледяной воды. Да, это я. Почему-то начинаю икать от тревоги. Это Малика Зауровна Керимова. Представляется тот же самый ледяной тон. Мать Заура Асхадовича. Здрасте. Глупо заикаюсь, потому что зуб на зуб не попадает. Нам нужно встретиться и кое-что обсудить. Абсолютно непроницаемым тоном сообщает мне моя будущая свекровь. Да, конечно. Когда? Сегодня 8. Адрес ресторана я тебе скину сообщением. Строго конфиденциально, поняла меня? Сглатываю и киваю в трубку, не осознавая, что старая змея меня сейчас не видит. Вот и договорились. Малика Зауровна будто увидела этот мой кивок, и от этого у меня тоже бегут, словно от страха, мурашки. «Не смей опаздывать!» «Нет!» — лепечу я, но будущая свекровь уже прервала разговор. Стою ни жива, ни мертва. 7 потов за этот короткий разговор сошло. Я прекрасно знаю, кто такая Малика Зауровна, и мне не совсем понятно, что именно она хочет со мной обсудить. Наверное, измену Заура. Чего еще? Только вот в каком ключе? Неужели Малика Зауровна хочет провести рокировку? Прогнать никчемную Таньку и поставить меня на ее место? А что? Вполне логично. Я молодая, красивая, умная девушка. Со мной ее сыну, в отличие от Таньки, не будет стыдно выходить в свет. И я готова на все. И поэтому начинаю с энтузиазмом собираться на встречу с будущей свекровью. Не понимаю, почему я так сильно испугалась ее. Малика Зауровна разговаривала со мной вполне вежливо, не орала, не кричала. Может, зря я ее демонизирую? Конечно, зря. Мы же будущие родственники. Она станет бабушкой наших Зауром детей, будет нянчить их, пока мы с ее сыном будем блистать на вечерах. С удовольствием собираюсь навстречу. Крашусь, надеваю свой лучший костюм. На будущую свекровь хочется произвести лучшее впечатление. Она присылает мне адрес ресторана в 7, и я уже собранная тут же вызываю такси. По-хорошему, мне сейчас надо работать над грамотным составлением резюме и рассылать его по всем конторам, ведь Заур выгнал меня с работы, а мне за съем квартиры платить нужно. Но если свекровь встанет на мою сторону, то работать мне больше в этой жизни не придется никогда. И ютиться по съемным клоповникам тоже. Вот он, пропуск в сытую, богатую жизнь. Наконец-то! Я этого заслужила, как никто другой. Денег на такси тоже бы поберечь стоило, но... Не трястись же мне, расфуфыренный в вонючем общественном транспорте. Вон Заур корове своей красную машину купил. Красивую, дорогую. И мне купит, когда я всем покажу, кто тут главное. Ресторан на последнем этаже шумного торгового центра. Интересно, зачем она пригласила меня именно сюда? Но когда я вхожу в тихое, приглушенное светом помещение, то понимаю всю его укромность. Тут есть уютные закуточки, где можно вести любые беседы инкогнито. Садись. Малика Зауровна кивает мне на кресло напротив. Вздрагиваю от неожиданности. Странно, что будущая свекровь не удостоила меня банальным «здравствуй» или «привет». Ну да ладно, мало ли. Улыбаюсь, но улыбка так и застывает на моем лице, напоровшись на острый, точно бритва, змеиный прищур матери Заура. «Ну, что я могу сказать?» — хмыкает старая кобра, смеривая меня высокомерным взглядом. «Смазливая морда, силикон во всех нужных местах, унитазные зубы, щетки на глазах. Да, примитив полный. Но мужчины, наивные создания, ведутся на все это. Мой сын, к сожалению, не исключением».